Советская мощь в случае войны. Выдержка из письма президенту Рузвельту. Брюссель, 18 января 1939. Я считаю, что и советское правительство, и его армия гораздо сильнее, чем принято считать в некоторых европейских кругах. Теперь правительство, по крайней мере, привержено международному миру. Кроме того, в течение многих лет его экономические потребности будут требовать мира, если это возможно. Руководители советского правительства заявили мне, что в мире есть только одно правительство, которому они доверяют, и это правительство Соединенных Штатов под вашим руководством. В случае такого страшного бедствия, как международный конфликт между тоталитарными и демократическими государствами, советское правительство является, на мой взгляд, гораздо более мощным фактором, чем допускают реакционеры Европы, и может иметь наибольшую ценность. Брюссель, 18 января 1939. Достопочтенному Гарри Гопкинсу. Мой дорогой Гарри, когда я был дома в последний раз и после нашего визита в дом Джорджа Холмса, я хотел поговорить с тобой более подробно. Я пытался дозвониться до тебя, но тебя не было дома, и мне пришлось уехать, так и не увидев тебя. Условия здесь просто адские. Мир Чемберлена – это провал. Таково подавляющее мнение в здешних дипломатических кругах. Мира нет. Проблема колоний, вероятно, была решена Чемберленом вместе с Гитлером в Мюнхене. Аппетит растет во время еды. Следующим кризисом будет либо польский коридор, либо Украина. И очень скоро. Весь ужас в том, что нет ни коллективной безопасности, ни баланса сил для обеспечения мира и цивилизации в Европе. В Англии, по-видимому, нет руководства, способного спровоцировать восстание. Адвокат не может выиграть судебный процесс или битву, если сам не говорит правду и считает ответчика мошенником. Другими словами, если вы сами не выйдете во главе тех, кого ведете, масса, вероятно, будет беспомощно барахтаться. Франция вся разлетелась на куски. В результате в Европе нет никакого руководства, кроме тоталитарного. Президент поднял факел, который уронил Чемберлен, и его заявление для печати об обращении с евреями в Германии – сделала его бесспорным лидером мирового общественного мнения и демократического морального возмущения. Но диктаторов это не волнует. В частности, есть одна вещь, которую можно сделать сейчас, на мой взгляд, и которая заключается в том, чтобы дать некоторый стимул России продолжать отстаивать коллективную безопасность и мир. Реакционеры Англии и Франции поместили ее в карантин. Пугало, что война повлечет за собой коммунизм в побежденной Германии и Центральной Европе. Это просто чушь. Германия станет социалистической или разумной военной автократией. Польша и Румыния все еще представляют собой разделительный ров. Более того, советам есть что переварить в России. Такова политика Сталина. Мир для укрепления своих экономических позиций – это то, что им нужно, и они это знают. Россия подала уведомление об отказе от договора о ненападении с Польшей за 4 недели до чешского кризиса, чтобы выполнить свое обещание Франции, в отличие от действий Англии и Франции, которые вели Чехословакию к блоку под ложными заверениями вплоть до последней минуты. Политика Чемберлена, направленная на то, чтобы бросить Италию, Польшу и Венгрию в объятия Гитлера, может быть завершена таким отвращением Советов, что это приведет Россию к экономическому соглашению и идеологическому перемирию с Гитлером. Это не выходит за рамки возможностей или даже вероятностей. Они делали это в течение 10 лет. Смысл всего этого в том, что президент мог бы остановить эту тенденцию, немедленно назначив послом в Россию сильного человека. Президент согласился со мной дома, что это должен быть успешный бизнесмен с четко определенными идеями либерализма и открытым умом. Он доверительно поручил мне предложить его одному человеку, но, к сожалению, тот не смог поехать. Помимо более широкого рассмотрения, есть конкретный факт, что в общих интересах Советов и нашего собственного правительства в отношении Японии быть в дружеских отношениях. Реакционеры Англии и Франции в своем отчаянии вскоре будут добиваться поддержки Советов, но, возможно, будет слишком поздно, если Советы окончательно разочаруются в Западе.